тебя вспоминаю. Та радость шальная взошла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Тебя вспоминаю, та радость шальная взошла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Походка